Глава 9. Король принимает. Узнала ли об этом свидании мадемуазель Нанон, поверенная невесты, или отец Лашес рассудил, что огласка, скорее всего, помешает королю изменить намерение, словом, неизвестно из каких источников, только на другой же день всему двору стало известно, что король женится на воспитательнице своих детей. Это шепталось на утреннем приеме, подтверждалось на большом выходе и стало общим предметом разговоров к тому времени, как король вернулся из церкви. Людовик настолько привык рассматривать каждое событие единственно с точки зрения его значения для собственной особы, что ему и в голову не приходило, чтобы его долготерпеливая семья, до сих пор относившаяся к нему с полным повиновением, которого он требовал как должного, осмелилась восстать против его нового решения. Поэтому он удивился, когда после полудня его брат потребовал аудиенции и вошел к нему без той покорной улыбки и смиренного вида, с которыми обыкновенно появлялся. Он был ниже своего старшего брата, но носил высочайшие каблуки, которые увеличивали его рост до среднего. В телосложении у него не было ни той красоты, которой отличался король, ни изящных рук и ног, восхищавших скульпторов. Он был толст, слегка переваливался на ходу и носил громадный черный парик, покрывавший его плечи бесконечными рядами кудрей. Лицо у него было длиннее и смуглее, чем у короля, и нос больше выдавался вперед. Зато большие карие глаза, унаследованные от Анны Австрийской, были такие же, как у брата. Он не обладал простым и изящным вкусом, каким отличалась одежда монарха. Его платье было все покрыто развивающимися лентами, которые шуршали при ходьбе и так густо не спадали ему на ноги, что совершенно скрывали их. Кресты, звезды, бриллианты и всякие знаки отличия щедро украшали его особу, а широкая голубая лента Ордена Святого Духа была надета поверх кафтана и завязана сбоку большим бантом, составлявшим совершенно неподходящую поддержку для бриллиантового эфеса шпаги. Таков был человек, который подкатился к королю, неся в правой руке свою войлочную шляпу со множеством перьев и являя всею своей внешностью то, чем он был и в душе, нелепую карикатуру на монарха. «Что вы сегодня невеселы?» — сказал король с улыбкою. «Ваше платье, правда, сияет, но чело омрачено. Надеюсь, что ваша жена и герцог Шартрский вполне благополучны?» «Да, государь, они здоровы, но скорбят, подобно мне, и по той же причине». «В самом деле? А почему?» «Нарушал ли я когда-нибудь свои обязанности по отношению к вам, государь, в качестве вашего младшего брата?» «Никогда, Филипп, никогда», — сказал король, с любовью кладя руку на плечо брата. «Вы всегда были прекрасным примером для моих подданных». «Тогда за что же мне наносится такое оскорбление?» «Филипп?» «Да, государь, я называю это оскорблением. Мы сами королевской крови, и жены наши также королевской крови. Вы женились на испанской принцессе. Я женился на принцессе Баварской. Это было снисхождением с моей стороны, но, однако, я так сделал. Моей первой женой была принцесса английская. Можем ли мы принять в дом, заключавший подобные союзы, вдову горбатого писаки, человека, чье имя вошло в поговорку по всей Европе?» Король в изумлении уставился на брата, но вскоре его гнев пересилил удивление. «Вот как!» — закричал он. «Ах, вот как! Я только что сказал, что вы были мне прекрасным братом, но боюсь, что слишком поторопился. Итак, вы решаетесь возражать против моего выбора?» «Да, государь». «А по какому праву?» «По соображениям семейной чести, государь, которая точно так же моя, как и ваша». «Послушай!» — закричал король в бешенстве. «Неужели ты до сих пор не знаешь, что в моем королевстве я сам источник всякой чести, и что кого мне угодно почтить, тот по этому самому уже достоин чести? Если бы я взял мусорщицу с рыбной улицы, то моя воля могла бы вознести ее так высоко, что знатнейшие люди во Франции гордились бы правом ей кланяться. Разве ты этого не знаешь?» «Нет, не знаю», — возразил брат со всем упрямством слабого человека, доведенного до крайности. «Я принимаю это как оскорбление мне и моей жене». «Вашей жене? Я весьма уважаю Шарлотту Елизавету Баварскую, но чем она выше той, чей дед был лучшим другом и соратником великого Генриха?» «Довольно. Я не снизойду до обсуждения этого предмета с вами. Ступайте прочь и не показывайтесь мне на глаза, пока не научитесь не путаться в мои дела». «Тем не менее, моя жена не будет знаться с нею», — проворчал Филипп. И так как король с гневом сделал несколько шагов по его направлению, он повернулся и засеменил к двери настолько быстро, насколько ему позволяли неловкая походка и высокие каблуки. Но в этот день королю не суждено было иметь покоя. Если накануне действовали друзья госпожи де Ментенон, то теперь принялись хлопотать ее враги. Едва успел удалиться брат короля, как в комнату вбежал юноша, богатая одежда которого была вся покрыта дорожной пылью. У него было бледное лицо, русые волосы, и всеми чертами он поразительно напоминал короля, за исключением носа, который был изуродован в детстве. Король просветлел, увидев его, но тотчас опять омрачился, так как тот, поспешно подойдя, бросился к его ногам. «О, государь!» — вскричал он. «Избавьте нас от этого горя, от этого унижения. Умоляю вас подумать, прежде чем вы сделаете то, чем навлечете бесчестие и на себя, и на нас». Король отшатнулся от него и гневно заходил по комнате. «Это нестерпимо!» — сказал он. «Это неприятно вынести от брата, но еще хуже от сына. Вы сговорились с ним, Луи? Это он научил вас разыграть эту сцену?» Дофин встал на ноги и с твердостью посмотрел на рассерженного отца. «Я не видался с дядей», — сказал он. «Я услышал эту весть, эту ужасную весть, в Медоне. Тотчас прыгнул на лошадь и прискакал сюда, государь, чтобы умолять вас подумать, прежде чем вы покроете таким позором наш королевский дом». «Вы дерзкий, Луи». «Я не имею этого намерения, ваше величество, но примите во внимание, что моя мать была королевой, и право будет странно, если в мачехе я получу...» Король поднял руку повелительным движением и тем прервал речь своего сына. «Молчите, или вы скажете слова, которые раскроют между нами пропасть навеки. Неужели мне суждено терпеть худшее, чем последнему подданному, который свободен вести по своему желанию свои частные дела?» «Это не ваше частное дело, государь. Все, что вы делаете, отражается на вашей семье. Великие деяния вашего царствования окружили имя Бурбонов новую славою. О, не помрачайте ее теперь, государь. Я умоляю вас об этом на коленях». «Вы говорите, как дурак», — сурово крикнул на него отец. «Я намерен взять в жены добродетельную и прекрасную даму, происходящую от одного из старейших дворянских родов Франции. А вы выражаетесь так, точно я делаю что-нибудь унизительное и неслыханное. Что вы имеете против этой дамы?» «То, что она дочь человека, который был известен своими пороками, что ее брат пользуется наихудшей славой, что она была замужем за уродом Писакою и занимает служебное положение во дворце». Король неоднократно топал ногой в течение этой откровенной речи, но при последних словах окончательно вышел из себя. «Как вы смеете!» — закричал он, сверкая глазами, — называть служебным положением заботу о моих детях. «Да я говорю, что нет ничего выше во всем королевстве. Сию же минуту отправляйтесь обратно в Медон, сударь, и впредь не смейте говорить ни слова об этом. Вон, говорю я! Когда по Божьему произволению вы со временем будете королем в этой стране, тогда можете поступать во всем, как вам угодно. Но до тех пор не дерзайте противодействовать намерениям того, кто вам и отец, и государь». Молодой человек низко поклонился и с достоинством пошел из комнаты. Но, взявшись за дверь, остановился. «Аббат Фенелон приехал со мною, государь. Неблагоугодно ли вам будет повидать его?» «Вон, вон!» — закричал король в бешенстве, продолжая расхаживать по комнате с гневным лицом и горящими глазами. Дофин вышел из кабинета, но на его месте тотчас же очутился высокий и худощавый священник лет 40, поразительно красивый, с бледным тонким лицом, крупными определенными чертами и непринужденно почтительной осанкой человека, долго живавшего при дворах. Король резко повернулся к нему и встретил его пристальным, недоверчивым взглядом. «Здравствуйте, аббат Фенелон. Нельзя ли узнать, какова цель вашего посещения? Ваше Величество неоднократно снисходили до того, что спрашивали моего скромного мнения, и затем благоволили выражать удовольствие, что поступили по моему совету». «Но-но-но», — нетерпеливо произнес монарх. «Если слухи справедливы, государь, то вы находитесь теперь в положении, в котором большую цену для вас может иметь беспристрастный совет. Должен ли я упоминать, что...» «Ну-ну, зачем столько слов?» — крикнул король. «Вас прислали сюда ко мне, чтобы вы постарались настроить меня против госпожи де Ментенон». «Ваше Величество, от этой дамы я ничего не видел, кроме доброты. Я уважаю и почитаю ее более, нежели всякую другую даму во Франции». «В таком случае, аббат, я уверен, вы будете очень рады узнать, что я собираюсь на ней жениться. До свидания, аббат. Сожалею, что не имею времени для продолжения этого столь интересного разговора. Но, ваше Величество, когда я нахожусь в нерешительности, аббат, я высоко ценю ваши советы. В настоящем же случае я не нахожусь в нерешительности. Имею честь пожелать вам счастливого пути». Первая горячая вспышка его гнева улеглась и уступила место холодному ожесточению, еще более невыгодному для его противников. Аббат, как ни был искусен в речах и изобретателен, должен был признать себя побежденным. Он попятился назад, сделал 3 глубоких поклона, предписанные придворным обычаем, и удалился. Но королю не дали передохнуть. Нападающие знали, что настойчивостью иногда удавалось сломить его волю, и надеялись на такую удачу и в этот раз. Следующим в комнату вошел Лувуа, министр со своей величественной осанкой, надменным видом, большим париком и аристократическим лицом, на котором, однако, что-то дрогнуло при встрече с раздраженным взглядом короля. «Ну, Лувуа, что такое?» — спросил тот с нетерпением. «Возникло какое-нибудь новое государственное дело?» «Возникло лишь одно дело, государь, но такой чрезвычайной важности, что заставило нас забыть обо всех прочих». «Что же это?» «Ваш предполагаемый брак, государь». «Вы его не одобряете?» «О, государь, могу ли я думать иначе?» «Вон отсюда, сударь! Меня хотят замучить до смерти этим приставанием?» «Как? Вы смеете оставаться, когда я приказываю вам уйти?» Король сердито двинулся к министру, но Лувуа вдруг выхватил рапиру. Людовик отскочил в тревоге и изумлении, но увидел перед собою не клинок, а рукоять. «Пронзите мое сердце, государь!» — воскликнул министр, весь дрожа от волнения. «Я не хочу жить, чтобы не увидеть увядание вашей славы!» «Господи Боже!» — закричал Людовик, бросая оружие на пол и поднося руки к вискам. «Я думаю, что все сговорились свести меня с ума. Кто в мире терпел такую муку? Поймите, что этот брак будет неофициальным и ничуть не повлияет на дела государства. Слышите? Поняли? Чего вам еще надо?» Лувуа поднялся с колен и засунул рапиру обратно в ножны. «Решение вашего величества твердо?» — осведомился он. «Неизменно!» «Тогда мне нечего говорить. Я исполнил свой долг». Уходя, он повесил голову как бы от глубокого уныния, но на самом деле на сердце у него стало легче, ибо он получил от короля уверение, что ненавидимая им женщина, хотя и станет женой монарха, но никогда не сядет на престол французских королей. Эти повторные нападения, хотя не изменили решение короля, но раздражили и рассердили его до крайности. Такое упорное противодействие было чем-то непривычным для человека, чья воля являлась законом для целой страны. Оно взволновало его и расстроило, и он, ничуть не жалея о сделанном, тем не менее, по безрассудной горячности, чувствовал себя склонным выместить свою досаду на тех, чьи советы навлекли на него неприятности. Поэтому лицо его было далеко не приветливо, когда вслед за дежурным камердинером показалась почтенная фигура его духовника, отца Лашеза. «Желаю вам всяческого счастья, государь», — сказал иезуит. «И от всего сердца поздравляю вас по поводу сделанного вами важного шага, который должен принести вам удовлетворение и всей жизни, и в будущей. До сих пор я еще не испытал ни счастья, ни удовлетворения, батюшка», — ворчливо отвечал король. «Мне не надоедали так никогда в жизни. Весь двор на коленях умолял меня переменить намерение». Проницательные серые глаза иезуита с тревогой остановились на его духовном сыне. «К счастью, ваше величество, обладаете твердостью воли», — сказал он. «И вами не так легко управлять, как они думают». «Нет-нет, я не сделал ни малейшей уступки, но не могу не признаться, что очень неприятно иметь стольких против себя. Я думаю, что многие на моем месте поколебались бы». «Теперь-то и следует оставаться твердым, ваше величество. Сатана беснуется, видя вас выходящим из-под его власти, собирает всех друзей своих и посылает послов своих, чтобы задержать вас на вашем пути». Но король не поддавался утешению. «Честное слово, батюшка», — сказал он, — «вы, вижу, не особенно уважаете мою семью, ибо мой брат и сын вместе с аббатом Фенелоном и военным министром были теми послами, на которых вы намекаете». «Тогда тем более славы вашему величеству, что вы не уступили им». «Вы поступили благородно, государь. Вы заслужили хвалу и благословение Святой Церкви». «Надеюсь, что я поступил как должно, батюшка», — сказал король серьезно. «Я буду рад еще раз видеть вас вечером, а теперь оставьте меня одного». Отец Лашес вышел из кабинета с глубоким сомнением в прочности королевских намерений. Было очевидно, что просьбы родных, если не изменили, то сильно поколебали его решение. Что же будет, если эти просьбы повторятся? А что на этом дело не кончится, это было так же верно, как то, что за ночью последует день. Необходимо было сделать какой-нибудь козырный ход, чтобы выиграть немедленно, ибо каждый день отсрочки представлял выгоду для противников. Колебаться значило проиграть. Нужно было все сразу поставить на карту. Епископ из Мо ждал в прихожей. Отец Лашес в нескольких кратких словах объяснил ему опасность положения и средства, к которым он хотел прибегнуть. Они вместе пошли к госпоже де Ментенон. Она отложила в сторону темное вдовье платье, которого не снимала с самого поступления ко двору, а была одета более соответственно своему новому положению в богатый, но простой наряд из белого атласа с бантами из серебристой саржи. Один только бриллиант сверкал среди густых прядей ее темных волос. Она встала при их входе и прочла на их лицах беспокойство, наполнявшее их души. «У вас дурные известия!» — воскликнула она. «Нет, нет, дочь моя», — сказал епископ. «Но мы должны быть настороже против врагов, которые хотели бы разлучить с вами короля, если бы только могли». Она просияла при упоминании о короле. «Ах, вы не знаете!» — вскричала она. «Я верю ему, как себе самой. Я знаю, что он будет мне верен». Но иезуит больше верил своему разуму, нежели женским предчувствиям. «Наши противники многочисленны и сильны», — сказал он, качая головой. «Даже если король останется при своем, то ему станут так надоедать, что жизнь покажется ему тяжелее, а не легче, сударыня. Это дело нужно кончить». «Но каким образом?» «Венчаться нужно немедленно». «Немедленно?» «Да, нынче же вечером, если возможно». «О, батюшка, вы слишком многого хотите. Король никогда не согласится на такое предложение». «Он сам его сделает». «Как так?» «Мы его заставим. Иначе нельзя победить всеобщее сопротивление. Когда все будет сделано, двор примирится со случившимся. Пока же еще не сделано, будут стараться помешать». «Как же мне следует действовать, батюшка?» «Отказать королю». «Отказать?» Она побледнела, как полотно, и посмотрела на него с недоумением. «Это самое лучшее теперь». «Ах, батюшка! Я могла бы это сделать месяц, неделю назад, даже вчера утром, но теперь это разобьет мне сердце». «Не бойтесь, сударыня, мы даем совет ко благу. Ступайте сейчас к королю. Скажите ему, что вы слышали, как его тревожит по поводу вас, что вы не можете согласиться быть причиной раздоров его с семьёю, и поэтому возвращаете ему слово, а сами навсегда удаляетесь из дворца». «Идти теперь? Сейчас?» «Да, не теряя ни минуты». Она накинула на плечи легкую мантилью. «Я сделаю по-вашему», — сказала она. «Я верю, что вы умнее меня. Но что, если он поймает меня на слове?» «Он не поймает вас на слове». «Это ужасный риск». «В таком деле ничего нельзя выиграть без риска. Идите, дитя мое, и да благословит вас небо».